«Вы уверены, что это так?» — спросил Лавренс. «Но все же, по-моему, дело не стало от этого лучше. Тяжело должно быть женщине из хорошего рода въехать в имение об руку с хозяином, а выехать оттуда с работником». Мюнан сын Борда сказал на это. «Я вижу, Лавренс, сын Бьоргюльфа, в моем двоюродном брате вам больше всего не нравится, что у него было несчастье с женою Сигурда, сына Саксюльва. И надо признаться, хорошего в этом мало. Но, Господи, Боже мой, не следует же забывать, молодой парень живет в одном доме с молодой красивой женщиной, а муж у нее человек старый, холодный и неспособный к супружеству. Ночь же в тех краях продолжается полгода. Мне кажется, трудно было бы ожидать чего-либо другого, разве только если бы Эрленд был совсем святым. Нельзя отрицать, что Эрленд никогда не был монахом. Но не думаю, чтобы ваша молодая, красивая дочка поблагодарила бы вас, если бы вы ее отдали за мужа монаха. Конечно, и впоследствии Эрленд вел себя глупо, и даже еще хуже того, это так. Однако нужно же, наконец, покончить с этим делом. Мы, его родичи, постарались помочь молодому человеку снова встать на ноги. Женщина эта умерла, и Эрленд сделал все, что только мог для ее души и тела. Сам епископ Восло отпустил ему его грехи, и теперь он вернулся домой очищенный святой кровью в Шверине. Неужели вы хотите быть строже самого епископа Восло? Или архиепископа, или уж не знаю, кто там ведает этой драгоценной кровью. Дорогой Лавренс, целомудрие, конечно, вещь хорошая, но оно, ей-богу, не дается взрослому мужчине без особой на то Божьей благодати. Клянусь святым Уловом, вспомните, что и сам святой король не получил этого дара до тех пор, пока его земная жизнь не склонилась к концу. Видно, такова была Господня воля, чтобы он сперва произвел на свет такого славного юношу, как король Магнус, который сломил силу язычников в северных странах. Король Улов прижил этого сына не от королевы, и все-таки он сидит в царстве Божьем среди самых высших святых. Я вижу, однако, по вашему лицу, что моя речь кажется вам непристойной. Господин Борт перебил его. «Лавранс, сын Бьоргюльфа, мне тоже все это понравилось не более, чем вам. Когда Эрленд обратился ко мне впервые и сказал, что он полюбил девушку, уже помолвленную с другим. Но позднее я понял, что у этих двух молодых людей так сильна любовь, что было бы большим грехом разлучать их. Эрленд вместе со мною на последнем рождественском приеме, который король Хокон устраивал своим подданным, там они встретились. И как только они увидели друг друга, ваша дочь упала без памяти и долгое время лежала как мертвая. Я увидел по лицу своего приемного сына, что он скорее готов потерять жизнь, чем девушку». Лавренс помолчал немного, прежде чем ответить. «Да, все это кажется очень красивым, когда об этом слышишь в рыцарских сагах каких-нибудь южных стран. Но мы сейчас не в Британии, и вы, вероятно, тоже потребовали бы большего от человека, которого собираетесь взять в зятья, чем способности заставить вашу дочь падать без чувств от любви к нему на глазах у всех». Его собеседники промолчали, и Лавренс продолжал. «Я думаю, почтенные мои господа, что если бы Эрленд не раскидал по ветру столько своего добра и не повредил бы своей доброй славе, то вы бы не сидели здесь и не просили бы столь усердно человека в моем положении отдать за него свою дочь. Но я не хочу, чтобы про Кристин говорили, что для нее большая честь брак с владельцем Хьюсабю, с человеком, принадлежащим к одному из лучших родов Норвегии, после того, как этот человек настолько опозорил себя, что уж не мог надеяться на лучший брак или на поддержание чести своего рода». Он порывисто встал и заходил взад и вперед по горнице. Но тут вскочил и господин Мюнан. «Нет, Лавренс, если уж вы заговорили о позоре, то скажу вам, как перед Богом, что вы слишком высокомерный». Господин Борт прервал его, подойдя к Лавренсу. «Вы действительно высокомерны, Лавренс. Вы напоминаете мне тех крестьян стародавнего времени, которые не хотели принимать никаких титулов от короля. Их гордыня не могла потерпеть, чтобы люди говорили о них, что они обязаны благодарностью кому-то другому, а не самим себе». «Я говорю вам, если бы даже Эрленд обладал всей той честью и богатством, с которыми он родился, то и тогда я не счел бы, что унижаюсь, прося у родовитого и состоятельного человека руки его дочери для моего приемного сына, раз я вижу, что сердца обоих молодых людей могут разбиться, если их разлучат. Особенно, — тихо сказал он, положив руку на плечо Лавренса, — если бы дело обстояло так, что для душевной чистоты их обоих было бы лучше, если бы они получили друг друга в супруги». Лавренс высвободился из-под руки собеседника, лицо его стало замкнутым и холодным. «Я не совсем понимаю, что вы хотите сказать». Оба некоторое время смотрели друг на друга, потом господин Борт заговорил. «Я хочу сказать, что Эрленд говорил мне, будто они поклялись друг другу в верности самыми страшными клятвами. Может быть, вы на это ответите, что имеете власть разрешить от клятвы свою дочь, раз она клялась без вашего согласия. Но Эрленда вы разрешить не можете. И я вижу только одно. Главное препятствие заключается в вашей гордыне и в вашей ненависти ко греху. Но мне кажется, что тут вы хотите быть строже самого Господа Бога Лавренса Бьёргюльфа». Лавренс ответил несколько неуверенным голосом. «Возможно, что в ваших словах есть доля правды, господин Борт. Но больше всего я был против этого брака, потому что считал Эрленда не таким надежным человеком, чтобы в его руки передать судьбу моей дочери. Я думаю, я теперь могу поручиться за своего приемного сына», — глухо сказал Борт. «Он так любит Кристин, что я знаю, если вы отдадите ее ему, он будет вести себя хорошо, и у вас не будет причин жаловаться на зятя». Лавренс не сразу ответил. Тогда господин Борт протянул ему руку и проникновенно сказал: «Во имя Бога, Лавренс Бьёргюльфа, дайте свое согласие». Лавренс вложил свою руку в руку Борда. «Во имя Бога».